Глава 15. Марк Красовский. «Марк Николаевич! Марк Николаевич!» — залетает ко мне на урок Анна Филипповна, завуч. «Можно вас, пожалуйста?» «Девятиклассников тоже можно оставить на 5 минут. На 10, конечно, нет, но на 5 запросто. Глобус разобьете, будете 10 уроков подряд самостоятельно писать. Злорадным тоном обещаю, я и выхожу». «Марк Николаевич, там ваша жена пришла!» Хмурюсь на Анну Филипповну. «Она скандал Инне Григорьевне устроила. Можете подойти, успокоить ее?» «Алиса», — уточняю я, — «пришла в школу?» «Да. Ваша дочь, по ее словам, получает стресс в школе, и поэтому сегодня она осталась дома. А вот ваша жена устроила разборки в кабинете директора». «Ясно». Коротко отвечаю я. «Ань, последи за девятиклашками. Не то потом их родители мой кабинет отмывать станут. Ты меня знаешь. Я не позволю свое имущество портить». «Да, конечно, Марк, иди. Я им спуску не дам». «С каждым шагом становлюсь все злее. Как сказала Анна, моя дочь получает стресс в школе, поэтому сегодня не пришла. Что за бред собачий?» Влетаю в кабинет директора. Инна Георгиевна, учительница Лады, плачет в полном шоке, а директриса Эвелина Эдуардовна пытается утихомирить Алису. Алиса же, как разъяренная фурия, орет на всех. «А ну, тихо!» Успокаиваю женушку так же, как и 9 класс. Алиса напарывается на мой злой взгляд и замолкает на полуслове. «Вышла отсюда!» Цежу я сквозь зубы. «Ну, Марк, разве я не права? Кто виноват в том, что учительница не в состоянии научить нашу дочь?» «Вышла отсюда!» Повторяю я с нажимом. Алиса знает, что в таком состоянии со мной лучше не спорить, разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Мы остаемся втроем. Эвелина Эдуардовна капает успокоительные капли и протягивает стаканчики Инне Григорьевне. «Этого-то я и боялась, Марк Николаевич!» Трясущимися руками осушает стаканчик Инна. «Ин, прости. Обнимаю я учительницу дочери. Я прошу прощения за поведение моей супруги. Надеюсь, этого больше не повторится». Инна Григорьевна разрешает себя утешить и крепко обнимает меня в ответ. «Она обещала написать на меня вышестоящую инстанцию», всхлипывает учительница. «Никуда она не напишет», заверяю я коллегу. «Все, успокаивайся». Директриса смотрит на нас и качает головой. Я безумно зол на Алису. Но почему? Где она? Там скандалы, слезы, крики. Я такого хамства и такого цирка на своей работе не потерплю. «Эвелина, отдай приказ охране, чтобы мою жену на порог школы не пускали». «Ты уверен, Марк?» уточняет директриса. «100%. Мне такого цирка в школе не нужно». «А как быть с жалобой? Смотри, твоя жена на Инну накатала». Она протягивает мне листок, я вчитываюсь и усмехаюсь. Затем рву его, комкую и одним точным ударом отправляю в корзину для мусора. «Все, никак!» — усмехаюсь я. «Браво!» — Эвелина хлопает в ладоши. «Ладно, дамы, простите, что все так получилось, но я вынужден вернуться к 9-му Б». «Иди, Марк!» «Инна!» — оборачиваюсь я к учительнице. «У меня через урок окно, я загляну к тебе на кофеет». «Да, конечно, Марк, приходи!» Кажется, после объятий Инна смотрит на меня влюбленными глазами. «Я как раз шарлотку испекла». О, женщины, стоит проявить к ним минимальную заботу, и все. Марк Красовский. Вечером хотел заехать к моей первой семье. Весь день думал о Лере и скучал по сыну, но ситуация с Алисой требует ясности, и поэтому еду во вторую семью. Лада, как обычно, в планшете, но на этот раз я не устраиваю скандала по этому поводу, а лишь плотнее прикрываю дверь в детскую и иду в зал. «А, Марк, ты пришел?» — поднимается с дивана Алиса. «Еще раз ты придешь в школу и устроишь там скандал, я вышвырну тебя на улицу». «Но, Марк!» — пугается Алиса. «Я как мама имею право требовать от учительницы выполнения ее работы». «А я, как отец, вправе требовать от тебя выполнения материнских обязанностей по отношению к нашей дочери». «Я выполняю свои материнские обязанности». «Ни хрена ты не делаешь, Алиса. И мне это надоело. Короче, мы с тобой расстаемся. Это первое». Алиса делает круглые глаза. «Как расстаемся? Марк, ты что?» «Ты сделала для этого все возможное», — чеканю я. «Мне надоело кормить нахлебницу и бездельницу». «Дочь ты не увидишь!» Тут же начинает свои манипуляции женушка. Смеюсь ей в лицо. Лезу в банковское приложение и блокирую все карты Алисы. «Что ты сейчас сделал?» — взвизгивает жена. «Тебе завтра придется выходить на работу», — усмехаюсь я. «Как? Марк, ты не смеешь?» «Еще как смею. Если я не увижу дочь, то моих денег не увидишь ты». «Я буду делить имущество», — заявляет жена. «Мы с тобой не в браке», — напоминаю я. «Да, с Алисой мы не расписывались. Как-то сначала не до этого было, а потом и вовсе. А тут Алиса пледнеет, как лист бумаги, поняв, что у нее нет ничего, никаких рычагов давления на меня. В общем, подумай, на что ты будешь содержать дочь». «Я подам на алименты», — взвизгивает Алиса. «Подавай», — пожимаю я плечами. «Пока суд да дело, я ни копейки не выделю на тебя». «Она дочь?» «А я-то из ДНК проведу. Проверю, мой ли это вообще ребенок». Телефон выпадает из рук Алисы. Я сказал про тест ДНК просто так, чтобы позлить жену, но ее реакция меня настораживает. «Что, она не моя дочь?» — поднимаю я брови. «Конечно, твоя, Марк!» — бегают глаза Алисы на бледном лице. Даже ее силиконовые губы побелели. «От меня рождаются умные дети. Сын, например, отличник, а вот Лада даже писать толком не умеет. Вообще не похоже, что она моя дочь, и у нее отвратительное поведение». Алиса хватается за сердце и начинает задыхаться. «Но я не идиот. Мне очень не понравилась реакция Алисы. Да неужели?»